Глава 29. Дар. Я проснулся с раскалывающейся головой и вкусом кошачьего дерьма во рту, но почему-то счастливым. Почему-то казалось, что произошло что-то очень хорошее, и это хорошее связано с Трианой. Не открывая глаз, я потянулся, чтобы сгрести ее в охапку, и тут меня прошиб холодный пот. Триана? В моей постели? И ощущение, что ночью у меня был хороший секс. Обрывками начали накатывать воспоминания. Вчера в мою комнату ни с того ни с сего явилась Элиада. Мне сразу показалось это странным. Что ей теперь тут делать? Все между нами решено и кончено. Но она лепетала что-то про сережку, которую потеряла в моей постели, еще когда мы были вместе. Что-что, а выглядеть типом, ворующим чужие сережки, мне не хотелось. Я сделал приглашающий жест, мол, проверяй. Уж не знаю, на что она рассчитывала, может быть, на то, что я последую за ней, и вид Элиады в моей постели навеет воспоминания. Но я остался в гостиной, позволив ей хоть перерыть всю спальню сверху донизу и искать свою чертову сережку до посинения. Элиады не было хороших минут 20. Похоже, такого основательного досмотра моя комната в жизни ни разу не переживала. Когда Элиада появилась, у нее разве что перья из прически не торчали. «Ну что, нашла?» — спросил я. «Нет», — буркнула она. «Может быть, ты забыла ее в какой-нибудь другой постели?» Не удержался я от укола. Элиада фыркнула и вылетела из моей комнаты, как кошка, на которую вылили ушат воды. Я даже почувствовал вину. В конце концов, она не сделала мне ничего плохого. Хотя мне нет, а вот Триану она опоила. Это ведь из-за нее Триана чуть не ушла с той вечеринки с Ленаром. Триана. Как всегда, при звуке этого имени, пусть даже произнесенного мысленно, внутри всколыхнулось жаркое месиво эмоций. Что-то похожее на гнев, тоска, желание и потребность ее увидеть. Черт бы побрал эту девчонку. Я сам не понял, что такое вытворил днем. Какого черта я поцеловал ее при всех? Хотя я знаю, какого. Мне надоело, что вокруг нее постоянно трутся всякие идиоты. Едва я избавился от Ленара, как тут же появился новый, и мне пришел в голову единственный, самый быстрый и доходчивый способ показать всем, что на мою собственность не стоит облизываться, не стоит даже пялить свои поганые глазки. Самый быстрый и доходчивый. Да уж. А может, была им и слишком доказать что-то ей самой? Напомнить, что она принадлежит мне, и я чертовски соскучился по ней за эти 3 дня, что она ездила к родителям. Когда увидел ее среди зрителей, сердце радостно подпрыгнуло. Показалось, как будто она была рада тоже. Но тут же рядом нарисовался какой-то фрукт, а она не послала его куда подальше, а как будто так и надо, слушала его бредни. Хотя я не жалел о том, что сделал. Это ощущение мягких нежных губ, изумление в широко распахнутых глазах, колдовской запах ее волос. Желание пойти к Триане вспыхнуло с новой силой. Но нет, по крайней мере, пока я не разберусь с тем, что со мной творится. Да и Триана сейчас вряд ли будет рада меня видеть. Хотя тогда в коридоре она ведь мне отвечала. И так отвечала, что у меня вообще снесло к концам крышу. Чёртова человечка. Нет, пока что встречаться нам не стоит. Я зашел в спальню и с размаха рухнул на кровать, нащупал на тумбочке учебник, раскрыл его на нужной странице и только тут понял, что случилось. Чёртова Элиада не зря копалась в моей спальне. В нос ударил запах пыльцы треножника. Она так обильно посыпала им мою подушку, что можно было не сомневаться. Я вдохнул достаточно, чтобы через несколько минут превратиться в одержимого дикаря, готового брать все, что подвернется под руку. Триана. Она поможет мне справиться с этим, как я помог ей в прошлый раз. Я тут же отогнал эту предательскую мысль. Худшее, что можно сейчас сделать, это пойти к Триане. Те самые чувства, которые должен был испытывать под влиянием треножника, я питал к Триане просто, сам по себе. И все вместе это даст убийственную смесь. Я на секунду представил, как врываюсь в ее комнату, словно насильник, как она пытается сопротивляться, но ничего не выходит. От этого в голове зашумело, ну уж нет. К черту. Я плотно запер дверь и тут же обругал себя. Какая чушь. Это уж точно не остановит меня. Мой замок. Сам наложил, сам и сниму. А самое жуткое, что и дверь в комнату Трианы для меня не преграда. Тогда я бросился в душ, включил холодную воду, надеясь, что хоть это поможет, когда через несколько минут треножник выбьет из моей головы остатки разума, заменив его непрекращающимся голодом. Но и это меня не спасло. Триана сама постучала в мою дверь. и все то, что я пытался сдерживать, хлынуло наружу. Боги! Я, как ужаленный, подскочил с кровати и схватил голову руками. Ужас крутился в груди, как волк. Внутри все сжималось от раскаяния и бессилия. От отвращения к самому себе меня чуть не вывернуло наизнанку. Я помнил, как схватил ее. Она пыталась сопротивляться. Потом, кажется, сдалась. Боги, какое же я чудовище. Свинья. Нет, хуже свиньи. Я обернулся на постель. Увиденное резануло меня острее ножа. Так и есть. Едва заметные, бледные следы крови. Боги, что она пережила из-за меня? И каким чудом я ее не убил? Ведь содрал же с нее амулет. Он мешал мне чувствовать ее эмоции. Хотя, да, она молодец, улучила момент и вдарила по мне заклятием. Вот почему так болит голова. Но мои ощущения ерунда, что она-то чувствует. И какая молодец, что сбежала. И если бы она этого не сумела, к утру я бы проснулся в обнимку с мертвой. Я быстро принял холодный душ. Руки дрожали, когда я одевался. Нужно найти ее. Пусть делает, что хочет, пусть побьет меня, пусть вопит, требует компенсации. Господи, я куплю ей замок, лишь бы простила. Хотя нет, черт побери. Это же Триана, а не какая-нибудь жадная до подарков Алиада. Ее замками не купишь. Бедная, но гордая. Я отправился к Триане, не представляя, что я ей скажу и как буду вымаливать у нее прощение. Да и что вообще можно сказать в такой ситуации? Но одно я знал твердо. Я должен увидеть ее и убедиться, что все в порядке. Пусть ненавидит меня, пусть проклинает. Это все неважно, лишь бы с ней самой все было хорошо. Насколько это возможно. Но я ее не нашел. Ни в ее комнате, ни на полигоне, ни в библиотеке, нигде. Ни в одном из закоулков нашей академии. Разум подсовывал самые страшные варианты, но я заставил себя отрешиться от этого. Если не в академии, то где Триана может быть? Самый явный ответ – отправилась домой. Наверняка. Куда еще она могла пойти? Значит, надо ехать за ней. Я тут же отправился к Сартру. Нужно предупредить, что буду отсутствовать несколько дней. И только на пороге ректорского кабинета я вспомнил о соревнованиях. Черт побери, соревнования! Я не успею съездить за Трианой и вернуться. Да если и успею теперь, когда Триана больше не сможет подпитывать меня, мне не с чем туда идти. Вот и сбудется мечта Линара, он станет капитаном, только команде это вряд ли поможет. Странно. Почему-то все эти мысли о соревновании, о Линаре, победе, все, что до ныне составляло мою жизнь, все это показалось мне совсем жалким и неважным. Все мои былые проблемы в один миг стали глупыми и надуманными. «Мне нужно отлучиться на несколько дней», — сказал я, глядя ректору прямо в глаза, — «и я не смогу участвовать в соревнованиях». Я думал, он будет расспрашивать меня, уговаривать, не горячиться, выяснять, в чем дело. Для Сартра многое значила победа нашей академии, и он, как и я, вне всяких сомнений понимал, что без меня команде не на что рассчитывать. Но ректор только кивнул, и мне показалось, мое внезапное заявление его не слишком-то удивило. «Хорошо, как скажешь». «Кого поставить на твое место капитаном команды?» Ответ казался очевидным. «Линар, хотя и порядочная сволочь, но все-таки сильный боец». И я помедлил с ответом совсем немного и сказал. «Киар. Пусть капитаном будет Киар». «Нет, Линару капитаном не быть. Пусть он и силен, у него нет главного. Умение брать на себя ответственность. Киар подойдет куда лучше». Сартер отпустил меня без лишних проволочек. Не стал ни расспрашивать, ни упрекать. Это было странно, но мне было не до того, чтобы разбираться в мотивах ректора. Это может и подождать. А вот найти Триану — это ждать не может. С каждой минутой волна беспокойства все выше и выше поднималась где-то в груди. Я почему-то был уверен, с ней что-то случилось. И виноват в этом только я. Когда я пришел на станцию, солнце поднялось уже высоко. Смотритель, пожилой мужчина-человек, выглядел каким-то пришибленным. Суетился, отвечал не впопад. Это казалось странным. Было глупо спрашивать, но я все-таки спросил. «Вы не видели здесь девушку? Такая рыжая, красивая, из числа людей». Он задумался надолго, жевал губы, вращал блеклыми голубыми глазами, морщил лоб и покачивал головой, как будто пытался вспомнить что-то, что никак не вспоминалось. Я уже заволновался, не спит ли он с открытыми глазами, но затем смотритель сказал. «Нет, не видел». Я выругался про себя, зря потратил время. Скорее выбрал на карте городок, рядом с которым находилась деревенька, где выросла Триана. Еще раз сверился с адресом. Кто бы сказал мне несколько дней назад, что я не письмо туда отправлять буду, а поеду сам, ни за что бы не поверил. Адрес был верным, но деревенька оказалась у черта на рогах. К ее дому я добрался только к ночи. И тут понял, что не могу явиться на порог и спросить, дома ли Триана. Этого точно делать нельзя. Темные тут нежеланные гости, я перепугаю всю семью. И я сотворил заклинание невидимости. Не обманет темного, но с легкостью отведет глаза людям. Под прикрытием магии притаился за ее забором, готовый наблюдать за домом столько, сколько потребуется. Впрочем, вряд ли мне повезет сегодня. Люди не выходят из домов по вечерам. И стоило так подумать, как дверь отворилась, и на порог выскочила девушка с копной рыжих волос. Сердце ёкнуло. Не помня себя, я вскочил и развеял заклинание. «Триана!»